Часть пятая. Политические события от прудского до ништадтского мира. По окончании военных действий против турок театр Северной войны сосредоточивался в Померании и Финляндии. Русский царь действовал с датским и польским королями, а король прусский колебался между двумя сторонами, держась показывать дружеское расположение к царю. Шведское войско на южном побережье Балтийского моря состояло под командой генерала Штейнбока. Царь лично предводительствовал против него своим войском 12 февраля 1713 года, напал на шведов при Фредерикштадте, нанес им поражение и взял этот город. Штейнбок двинулся в Галштинию, которая находилась тогда во владении несовершеннолетнего Карла Фридриха, сына герцога, убитого в 1702 году. Герцог состоял под опекой дяди, любекского епископа, который носил титул администратора Галштинского герцогства. Штейнбок заключил с ним договор, которым администратор давал право шведскому войску укрыться в замке Тонингене, а Штейнбок от имени короля обязывался вознаградить герцога за потери, которые причинил бы Голштинии датский король, когда бы открыл военные действия. После отхода Штейнбока к Тонингену Петр поручил вести войну датскому королю, дав ему в помощь отряд под командой Меншикова, а сам намеревался воевать против шведов в Финляндии. Петр заехал сначала к ганноверскому курфюрсту, а потом к прусскому королю, только что вступившему на престол. Последний следовал политике своего родителя, уверял Петра в дружбе, но не хотел становиться во вражду с Швецией и наблюдал, чтобы обстоятельства доставили ему случай извлечь пользу из этой войны. Царь летом 1713 года с 12 тысячами войска поплыл к берегам Финляндии, пристал к Гельсингфорсу, прогнал оттуда шведского генерала Любекера и поручил вице-адмиралу Апраксину продолжать войну в Финляндии. В конце августа русские овладели столицей ее Финляндии, покинутою шведским войском и жителями, а в октябре Апраксин и генерал Голицын разбили шведского генерала Армфельда, и почти вся Финляндия очутилась в руках русских. Меншиков, оставленный Петром на южном побережье Балтийского моря с войском, сошелся с голштинским министром Герцем, которому суждено было играть важную роль в дипломации по вопросу об окончании Северной войны. Герц представил Меншикову проект о союзе Голштейн-Готтарпского дома с Россией. Этот союз должен был утвердиться браком герцога с царевною Анною, дочерью Петра. Герц подал план склонить шведских комендантов, начальствовавших над городами Померании, отдать их в секвестр прусскому королю и галштинскому администратору. План понравился Петру, потому что давал ему надежду втянуть прусского короля в войну против Швеции. Штейнбок сдался союзникам военнопленным в Тонингене, а Меншиков взял контрибуции с Гамбурга и Любека за то, что эти города не прерывали во время войны сношений со шведами. Потом принялся осаждать Штеттин, где шведским комендантом был генерал Мейерфельд. Прусский король готов был овладеть Штеттином, но помогать Меншикову артиллерией он не решался. В сентябре 1713 года Мейерфельд сдал Штеттин, а Меншиков передал город в секвестр прусскому королю и галштинскому администратору. Датский король был недоволен этим за то, что взятые у шведов города отдавались не одному прусскому королю, а еще и галштинскому администратору. Король считал галштинский двор по его родственной близости с шведским королем на шведской стороне. Но если русский царь рассчитывал на отдачу в секвестр померанских городов Пруссии в видах затянуть Пруссию в войну против шведов, то враги России рассчитывали на то же, чтобы скусить прусского короля возможностью помимо России приобрести Померанию и надеялись вооружить его против Петра. Франция подущала прусского короля против царя. Англия действовала по наружности миролюбивее, предлагая посредничество для прекращения Северной войны. Герц через посредство галштинского министра Бассевича предлагал, кроме брака герцога с царской дочерью, доставить герцогу шведскую корону по смерти Карла XII, соглашался на уступки России от Швеции. Цель Герца была рассорить Петра с датским королем, с которым уже не ладилось у русского царя. Царь действительно был недоволен датским королем за медленные действия в войне, но не хотел с ним ссориться, а грозил Дании для того только, чтобы заставить ее помогать ему против шведов, и потому предлагал датскому королю деньги и провиант на войско. Датский король не двигался весь 1714 год, а прусский думал только забирать шведские города без войны. Такое желание заявлял и курфюрст Ганноверский, ставший по смерти королевы Анны английским королем. Он возымел притязание присвоить себе Бремен и Верден. Много было охотников делать приобретения за счет Швеции, но вести войну со Швецией приходилось одному Петру. И Петр вел ее всю весну и лето 1714 года. Генерал Голицын снова разбил Армфельда. Выборгский губернатор, полковник Шувалов, в июне покорил крепость Нишлот. Блестящим делом русских была морская победа при Гангуде, одержанная под начальством Петра. Вслед за этой победой царь пристал к Аландским островам и овладел тамошним портом. Оттуда недалеко уже было до Стокгольма. В шведской столице распространился страх. Осень не дозволила Петру сделать на шведскую столицу нападение. Царь возвратился в Петербург, получил чин вице-адмирала и пировал во дворце Меншикова. Петр оказывал знаки почтения пленному шведскому адмиралу Эрншильду. «Вот», — говорил царь, — «храбрый слуга своего государя, достойный награды от его рук, и теперь приобревший мое благоволение до тех пор, пока он будет со мною. Хотя он перебил у меня много русских, что я им прощаю, пока они теперь все в моей воле». Эрншильд отвечал: «Я исполнил не более как свой долг. Я искал смерти, но смерть не встретила меня. А теперь мне остается утешение быть пленником вашего величества и пользоваться вниманием великого мореходца, достойного вице-адмирала». В ноябре того же 1714 года Карл XII, убежавший из турецких владений, явился в Штральзунде, в Померании. Явление Карла подогрело упавший дух шведского войска, но не содействовало ходу дел к примирению. Карл не хотел утверждать договора об отдаче Штетина прусскому королю в секвестр, не хотел воздерживаться от действий против датчан и саксонцев внутри немецкой империи, не хотел признавать уступки Бремена Ганноверскому курфюрсту. Карл возбуждал смятение в Германии, впутывая в союз с собой ландграфа Гессен-Кассельского, которого сын был женат на сестре Карла.